Глава 9. Засада. Из Треблинки мы выдвинулись на следующее утро. И не одни, как предполагал я, а в составе отряда из 2 десятков кое-как вооруженных американцев и 3 десятков безоружных женщин. Штык ожидаемо остался со своими новыми блатными друзьями в лагере. Под самую ночь, когда мы уже готовились к отбою, в наш барак заглянул медведь с новым знакомым. Знакомого звали Габриэль Браун, и он был лидером местной англоязычной общины. Мой крестник в силу своей общительности познакомился с ними почти со всеми, а сейчас привел Габриэля делать мне предложение, от которого я не смогу отказаться. Они хотели покинуть Треблинку и добраться до Зимнего. Стоило было послать его с такими предложениями, потому что этот лидер общины мне сразу не понравился. Почему? По большей части что-то мне нашептывала интуиция. Разумная часть не желала связываться с политиком, коим мистер Браун являлся в своем мире. Он там был то ли мэром города, то ли губернатором. Но медведю, договорившемуся о том, что мы будем выступать в качестве проводников, я не смог отказать. Также немаловажным доводом было вознаграждение за спасенных женщин. Всего-то и нужно было доставить их до кластера Кадьяка. А дальше я неплохо изучил маршрут и представлял себе обратный путь. Сразу после того, как я выпроводил Мейсона, к нам заявился Гамлет собственной персоной, чтобы попрощаться и предложить выделить 10 своих пацанов для сопровождения. Предложение не было лишено смысла, если бы я был уверен в его пацанах, а так терзали смутные сомнения, что сопровождающие сами начнут творить беспредел. Да и Гамлету, если разобраться, доверия никакого я не питал. Поэтому я поблагодарил его и очень вежливо отказался под удивленным взглядом медведя и одобряющим индейца. А на следующее утро мы двинулись в путь. Мы втроем шли замыкающими в изрядно растянувшейся колонне. Так было проще. Основная масса, отправившихся с нами, не выдержала темпа, заданного мной и вождем. Часть авангарда уже забиралась на сопку, когда я заметил яркие вспышки, разорвавшие серую хмарь северного дня. Грохот выстрелов, свист осколков и пуль настигли меня уже вжавшимся во влажный дерн. «Ложись!» – заорал я во всю мощь своих голосовых связок, увы, с изрядным опозданием. Минометный боеприпас ахнул в нескольких метрах. Нас засыпало комьями земли. В ушах зазвенело, а по голове словно с размаху долбанули молотком. На какое-то время свет в глазах померк. Когда же я пришел в себя, пришлось для начала отплевываться от песка, прежде чем крикнуть. «Медведь, вождь, целы?» «Не ори», — ответил мне индеец. «Целы мы, сам как?» «До свадьбы заживет», — осклабился я резко, разом очнулся. Из ушей и носа текла кровь. Отвратительный вкус живуна смыл металлический привкус с языка. Голова кружилась, подташнивала. Это мне неплохо прилетело. Контузия, как она есть. Я повернулся, чтобы перекатиться за ближайшую кочку, и напоролся взглядом на стекленеющие глаза оторванной женской головы. Она заслонила меня своим телом. Крупный осколок 120-миллиметровой мины перерубил впереди идущей женщине шею. Я непроизвольно вздрогнул. Сколько уже видел изуродованных трупов. И таких еще похуже. А все никак не привыкну. Подловили нас знатно, конечно. Засада. Теперь нужно показать парням, кто на кого напал. Гнев застучал в ушах боевыми дикарскими там-тамами. Хоть в ушах у меня еще звенело, а голова продолжала кружиться, получилось перекатиться за кочку и приподняться на локте, чтобы оглядеться и понять, что вообще творится вокруг. Вокруг ближайшей воронки от разрыва мины в беспорядке лежало около 6-7 убитых. Столько же были ранены. Я грязно выругался и посмотрел дальше. А там шел бой. Но это только по названию. А по сути, засевшие на сопке творили, что хотели с неорганизованной толпой. Кинжальный огонь из пулемета и автоматического оружия тех, кого не убил, заставил лечь. Трупов было много. А это значит, что напали на нас не муры. Эти стараются брать живыми, чтобы потом использовать на своих фермах. Организованно никто не сопротивлялся. Так, постреливали время от времени в ответ, но эффективность такой стрельбы была близка к нулю. Тут в основном гражданские. Бой для них стал карой небесной. Кричали и стонали раненые, но оказать помощь я сейчас им не мог. Если меня тут убьют, не смогу помочь уже никому. Неприятель продолжал давить огнем. А тундровые мхи с жадностью впитывали в себя человеческую кровь. Стикс, будь он неладен, снова принимал жертвоприношение. Стащив свою кустарно доработанную сайгу, я упер ее в кочку и через прицел осмотрел кромку сопки. Перевел режим огня на автоматический. И вовремя. Фигур 8 человеческих встали в полный рост и нагло двинулись сверху вниз. Сейчас покажу. Мы перемигнулись с вождем. Он мне кивнул. Медведя я нигде не увидел. Приклад привычно уперся в плечо. Я облизал губы и задержал дыхание, прицелившись. Первый темный силуэт захвачен в прицел. Палец мягко давит на спуск. «Тадах!» — подала голос Айга. «Бабах!» — поддержал ее АК-102 вождя. Ну, понеслась. Дальше мы лупили длинными очередями, полосуя пытающихся отступить врагов. Слаженный, организованный и адекватный ответ со стороны разгромленной колонны гражданских заставил не ожидавших такого неприятелей попытаться отступить обратно, на сопку. Но это было ошибкой. С горочки только спускаться легко и быстро, а вот лезть на нее, да еще под обстрелом. Наши пули успели настичь всех. Сайга внезапно замолчала. Я выругался и дернул затвор. Мир новый, а проблемы старые. Закончив дергать затвор, я поднял глаза и обомлел. На гребень сопки выползала шведская БМП. Это были никто иные, как датчане. Дания и Швеция – разные страны. В моей прошлой реальности, по крайней мере, но рейдеры – народ простой и часто необразованный. Как начали называть шведов датчанами, так продолжают. Но это знание мне никак не поможет. Крыть такой аргумент, как БМП, было решительно нечем. Боевая машина пехоты рыкнула дизельным двигателем и неторопливо поползла дальше, выворачивая куски дерна. Пушка навелась на кочку, за которой укрывался индеец. Так, это совсем уж не дело. Я прикрыл глаза и... Когда легкая отрыбь меня отпустила, я сконцентрировался и почувствовал электронику внутри боевой машины. Это было сродни тому, как если бы вдруг стала видна кровеносная система в живом существе. В какой-то момент стало понятно, где какие узлы расположены. Пора бы уже и вырубить их все. От моего тела словно бы пошла невидимая, но упругая и вполне осязаемая мной волна. Когда она дошла и накрыла машину, та чихнула двигателем, заглохла и встала. Далековато, все же и много электроники напичкано в этой стальной коробке. В висках застучало, тело прошибло ледяной испариной, дыхание сделалось прерывистым, а конечности сразу ослабели. Дрожащими руками я скрутил крышку фляги с живуном и надолго к ней приложился, восстанавливая споровый баланс многострадального организма. И что мне в Треблинке не сиделось? У нашего противника все еще был козырь, который мы не покрыли. Раздался хлопок вышибного заряда и свист. Вторая мина полетела в нашу сторону. Я скорчился за своей кочкой. К счастью, тяжелый миномет бил наугад в белый свет, как в копеечку. Сидеть и восстанавливаться после применения дара не дали. Со стороны вождя раздалась очередь, но я почему-то посмотрел в другую сторону. Внезапно для самого себя обнаружил медведя, закрывшего голову руками и скорчившегося от страха. Тут и бывало ему не зазорно струхнуть. А медведь вообще в той жизни был интеллигентом картонным. Ничего, привыкнет. «Медведь!» — рявкнул я. Грязно выругался, и никакой реакции. «Прикрой! Я в атаку!» Снова рявкнул я. Перехватив Сайгу поудобнее, перемахнул кочку и бегом бросился к БМП, из которой выпрыгивал экипаж. Выстрелил, промахнулся, но крестники прикрывали. В голове в это время раненой птицы билась одна только мысль. Необходимо срочно добежать до минометной позиции и всех там наказать, пока они не разобрались, что к чему, и не накрыли нас.